Это был молниеносный дождь. Треск. Дождь падал под пораженным пристальным взглядом мученя и рассеивался на поверхность его тела. Удар, удар. Мучень чувствовал, как его бьет молнией. Каждая капля дождя взрывалась, попадая на его тело. Пугающие энергии в них заставили красные отметки появляться на поверхности его тела. По всему его телу мгновенно пронеслась боль. Мучень не мог не сделать глубокого вздоха. Он никогда не думал, что дождь, который выглядел таким нежным, будет настолько пугающим. Молниеносный дождь продолжал взрываться и перемещаться по поверхности тела мученя, прямо в его поры. Прозвучали слабые потрескивающие звуки. Это была энергия молнии, проходящая сквозь его плоть и меридианы. Сильная боль, наряду с слабым онемением, распространялась по всему телу мученя. Помимо сильной боли, было аномальное ощущение содержимого. Мучень улыбнулся, смотря на падающий дождь. Его кулак сжался, когда мерцал белый свет. Духовная жемчужина белого дракона появилась у него в объятиях, издавая глубокий громкий драконий рев. Мучень посмотрел на духовный жемчуг белого дракона в руке и, вскоре после, он медленно поднял руку. Духовная жемчужина белого дракона плыла над его головой, и из нее вырывался белый свет, превращаясь в световой барьер, что блокировал все капли дождя. Когда молниеносный дождь упал на световой барьер, образованный духовной жемчужиной белого дракона, он мгновенно вызвал рябь. Обе руки мученя придерживались холодной платформы, в которую он вливал свою духовную энергию, подталкивая эффект платформы до лимита. Бум! Вся платформа ярко засветилась, немедленно покрыв светом тело мученя. Вспыхнула сильная молния. Грохот. Так как платформа призыва молнии была доведена до предела мученем, она мгновенно вызвала глубокие молниеносные ревы между небом и землей. Некоторые чернильные грозовые тучи, которые были далеко, также начали лететь к этому месту. Все небо и земля мгновенно потемнели. Только духовная жемчужина белого дракона, которая была на вершине головы мученя, все еще излучала какой-то свет и совершенно не двигалась. Мучень поднял голову и пробормотал, глядя на эти чернильные грозовые тучи: «Покажи мне всю свою мощь». Бум. Когда мучень пробормотал, эти подобные чернилам грозовые тучи в небе немедленно сжались, и в следующий момент начался обильный ливень. Глава 275. Разрушение печати. Скрип. Когда капли ливня упали на землю, большая часть дождя была поглощена, но несколько капель со свистом упали недалеко от мученя, остальные капли прошли мимо. Некоторые капли попали на соседние горы, и при столкновении мгновенно разрушали их. После этого, под постепенным натиском дождя, они превратились в руины. Неудивительно, что здесь не было ничего живого. Столкнувшись с такой суровой средой, здесь не было никаких следов жизни. Вжух! Мучень не отвлекался на сцену, которая была вокруг него. Его глаза были зафиксированы на световом барьере, который был над ним. В основе светового барьера лежала духовная жемчужина белого дракона, которая не была сдвинута ни на йоту. Она постоянно излучала белый свет, похожий на грозу. Под душем из грозового дождя белый барьер тоже вибрировал от колебаний. Все больше гроз и молнии охватывали небо. Их вид вызывал трепет. Тем не менее, духовная жемчужина белого дракона не была обычным объектом. Даже под хаотичным дождем, на ней не было и царапины. Взглянув на нее, мучень был потрясен и восхищен. Он был потрясен силой духовной жемчужины белого дракона, которая могла выдержать даже такой грозный дождь, падающий на нее. Он был вне себя от радости, поскольку могущественная духовная жемчужина белого дракона сулила большие преимущества, которые он выиграл бы, когда печать сломается. Бум! На горизонте молниеносные облака бушевали, как будто ощущали, насколько мощна жемчужина белого дракона. Пока они шевелились, бурный дождь стал еще более жестоким. Эта сцена заставила мученя встревожиться. Под этой бурей даже эксперт начальной фазы стадии небесной трансформации был бы тяжело ранен. Бум! Духовная жемчужина белого дракона столкнулась с падающим грозовым дождем. Разразился глубокий драконий рык, и белый свет дрогнул, как будто он был в ярости от дождя. Белый свет охватил мученя, и молния, падающая на него, рассеялась. В ответ на рев жемчужины, грозовые облака на горизонте также дали свой ответ. По мере того, как облака молнии начали сгущаться, дождь начал усиливаться. Шу-у-у-у. Мелкие грозовые дожди слились вместе и образовали серебряную молнию, которая была такой же толстой, как рука человека. Она пронзила небеса и столкнулась с духовной жемчужиной белого дракона, высвободив при этом огромное количество энергии. Когда две непреодолимые силы столкнулись, создалась сильная рябь в самом пространстве. Духовная жемчужина белого дракона яростно билась с облаками. Мучень сидел на серебряной платформе и поднял голову, наблюдая за борьбой между двумя силами. Он постоянно контролировал молниеносную платформу, постоянно увеличивая ее мощность. Он не боялся, что духовная жемчужина белого дракона не сможет этого принять. Он был просто обеспокоен тем, что молниеносная энергия недостаточно сильна и не сможет сломать печать на духовной жемчужине белого дракона. В противном случае все его усилия были бы впустую. Тем не менее, он по-прежнему возвышал духовную жемчужину белого дракона. Как элемент повелителя, ей уже довольно много лет, и все же она все еще так сильна. Грозовые облака, заполнявшие все небо, продолжали бить целых 3 дня и 3 ночи. Однако свет, излучающий духовную жемчужину белого дракона, все еще был таким же ослепительным. Пугающая духовная энергия рассеивала молнию, испускаемую облаками. Поскольку Мучень постоянно активировал влияние молниеносной платформы, в этот регион постоянно привлекались грозовые облака, и они сливались вместе. В течение 3 дней и 3 ночей сильный грозовой дождь не остановился ни на мгновение. Духовная жемчужина белого дракона слишком сильна. Мучень не мог не восхититься. Под таким воздействием даже эксперт средней фазы стадии небесной трансформации не смог бы выдержать так долго. Однако, увидев духовную жемчужину белого дракона, на ней не было ни царапины. «Я отказываюсь верить, что ты можешь продолжать». Мучень сжал свои зубы и снова выпустил свою духовную энергию на платформу молнии. Молниеносная платформа вспыхнула. Это продолжалось целых 10 дней. За эти 10 дней молниеносный дождь никак не прекращался. Хотя сильный дождь заставлял духовную жемчужину белого дракона немного тускнеть, печать все еще была сильной. Это делало Мученя безмолвным. Неудивительно, что даже птица 9 подземелий заявила, что не знает ни единого способа, как сломать печать на духовной жемчужине белого дракона. Она была действительно сильна. Мучень поднял голову и тяжелым взглядом посмотрел на небо. Поскольку он постоянно использовал молниеносную платформу, весь регион был заполнен громовыми облаками. Окружение было настолько темным, что даже пространство вокруг жемчужины слегка выделялось. Грозовые облака в этой области были уже очень пугающими до такой степени, что даже Мучень был немного в панике, поскольку он понимал, что если бы это он с ними сталкивался, то был бы уже покалечен. Не было так много людей, которые осмеливались привлекать грозовые тучи таким образом на 7-м уровне обители молний. Хотя молниеносная энергия в обители молний могла усилить духовную энергию, но также и могла превратить его в пыль. Мучень вдохнул, глядя на черные грозовые тучи. Из-за того, что молниеносная энергия была слишком сильной, Мучень мог видеть молнии в грозовых облаках, как будто они превратились в реку молнии. Эта река медленно текла в грозовых облаках, испуская рябь, которая заставила любого потерять дар речи. «Я не могу продолжать», – пробормотал Мучень. «Даже если он сможет продолжить, кто знает, сколько времени это займет, а до битвы охотников меньше месяца. Ясно, что он не мог потратить слишком много времени на разрыв печати. Похоже, я должен увеличить силу». Мучень немного колебался. Вскоре после этого он стиснул зубы и щелкнул пальцами. Духовная жемчужина белого дракона испускала потоковый белый свет. Это было похоже на световой луч. Он взмыл в реку молнии, которая текла в грозовых облаках. Река молнии была сформирована из сильной молниеносной энергии, которая накапливалась более 10 дней. Внутри нее молниеносная энергия была слишком сильной, и даже Мучень почувствовал небольшой трепет в сердце. Однако это был единственный верный способ в текущий момент. Шу-у-у-у-у-у. Белый свет взлетел вверх, освещая темный горизонт. Кто знает, сколько людей видело это. И все это люди, которые обучались на 7-м уровне обители молний. Они заметили волнение на стороне Мученя и пришли на расследование. Они были чрезвычайно удивлены, что кто-то посмел заманить такие грозные грозовые тучи. Даже они не посмели случайно ступить в этот регион. Это позабавило их любопытство. Они не знали, какой человек смог зайти так далеко и испускать такое бешеное количество энергии. Что-то влетело в грозовые тучи. Кто-то говорил под темными облаками. Они увидели, что что-то взлетело до темного неба и яркий свет озарил их лица. В грозовых тучах уже образовалась молния. О чем думает этот парень? Разве он не знает, как страшна бурная река молнии? Когда те, кого можно считать выдающимися в Северной Небесной Духовной Академии, увидели эту сцену, их лица изменились. Вскоре после этого все они отступили, их глаза наполнял шок. Разумеется, Мучен не подозревал, какое внимание он привлек своими действиями. Его глаза были сконцентрированы на духовной жемчужине белого дракона. Жемчужина уже превратилась в белый свет, пронзающий грозовые тучи, и упала в реку молний. Бум! Когда они столкнулись, на горизонте раздался громовой рев. Он бушевал по всему небу, и под шумом даже горизонт начал дрожать. Бум! Из грозовых туч вспыхнул яркий свет, и под этой молнией черные грозовые облака начали быстро рассеиваться. В диапазоне 200 ли, черные грозовые тучи быстро исчезли. Луч молнии начал рассеиваться, испуская при этом огромную мощь. Мучень наблюдал, как горный пик был сожжен до пыли силой молнии. Мучень почувствовал покалывание в висках и сразу же выключил платформу молнии. Тем не менее, он тоже был на вершине горы, и там вспыхивали вспышки молнии. Лицо Мученя резко изменилось. Скорость молнии была слишком быстрой, и он не мог уклониться вовремя. Бум! Когда молния приблизилась к Мученю, из его тела вырвалось черное пламя, образовав пару крыльев, окутав и защитив его. Бум! Бум! Молния столкнулась с пламенем, крылья выдержали и начали рассеиваться. «Спасибо!» Мучень произнес с искренней благодарностью в сердце. Он знал, что ему помогла птица девяти подземелий. В противном случае ему пришлось бы несладко от прямого попадания молнией. «Печать на духовной жемчужине белого дракона должна скоро разорваться», — прозвучал голос птицы в сердце Мученя. Когда Мучень услышал, что она сказала, он сразу поднял голову и увидел духовную жемчужину белого дракона, купающуюся в реке молнии. Под воздействием сильной энергии молнии ее свет затуманился. По мере того, как духовная жемчужина белого дракона тускнела, рисунок дракона, выгравированный на поверхности духовной перлы белого дракона, также постепенно исчезал. Скорость исчезновения дракона была чрезвычайно быстрой. Через несколько десятков секунд он полностью рассеялся. В тот момент, когда рисунок дракона исчез, Мучень мог ясно ощутить пульсацию духовной энергии, которая вырывается изнутри. Если духовная энергия жемчужины белого дракона была ранее ограничена, то, прямо сейчас, она была полностью высвобождена. Печать исчезла. Радость наполнила глаза Мученя. После всех усилий он, наконец, сломал печать на духовной жемчужине белого дракона. Шу-у-у. Пылающие черные крылья, которые защищали Мученя, восстановившись, окунулись в реку молнии и ухватились за духовную жемчужину белого дракона. После этого они быстро вернулись. Однако, всего за несколько коротких вдохов, черное пламя на крыльях немного рассеялось. Мучень протянул руку и ухватился за прохладную духовную жемчужину дракона. Он чувствовал, что прямо сейчас он действительно получил всю ее мощь. Глава 276. Иные враги. На платформе привлечения молнии Мучень посмотрел на теплый духовный жемчуг белого дракона в руке с неприличной радостью в глазах. Но, к счастью, он быстро восстановил ясность ума и не исследовал духовный жемчуг белого дракона. Повернув ладонь, он убрал духовный жемчуг белого дракона. В небе река молнии по-прежнему разрушала эту землю. Когда Мучень увидел это, он спрыгнул вниз с вершины горы и побежал, придерживаясь рядом с землей. Переполох, который он вызвал в этой области, был слишком большим. Раньше он уже ощущал какие-то взгляды, глядящие в его сторону. Поэтому он явно не мог больше оставаться здесь и должен был найти новое место для культивирования. Мучень летел рядом с землей, избегая проливных ливней. После того, как он ушел, пугающая молниеносная рябь также постепенно ослабела. Окружающее давление, которое слегка рассеивалось, заставило Мученя расслабиться. Вскоре после он подтолкнул свою скорость до лимита и быстро покинул эту область, ища новый отдаленный район, прежде чем замедлиться. Был небольшой холм, который в этом горном хребте был не очень заметен. Кроме того, из-за гор его вряд ли кто-либо заметит. Мучень приземлился на вершину холма. Он огляделся, прежде чем успокоиться. Сделав жест рукой, духовный жемчуг белого дракона снова появился в его руке. Только теперь у него есть время, чтобы хорошо взглянуть на духовную жемчужину белого дракона, печать которой была сломана. На внешней стороне было не так много изменений, за исключением того, что белые драконьи узоры на ней исчезли. Внутри белый туман как будто проник в духовную жемчужину белого дракона, скручиваясь вокруг поверхности жемчуга. Он оказался чрезвычайно волшебным. Мучень схватил духовную жемчужину белого дракона, почувствовав в нем безграничную энергию. Его выражение также не могло не стать серьезным. После этого он глубоко вдохнул, и его руки объединились с духовным жемчугом белого дракона, что летало прямо над его ладонями. Черная как смоль духовная энергия вылилась из ладоней мученя и покрыла духовный жемчуг белого дракона. Как раз в то самое время, когда духовная энергия мученя собиралась вступить в контакт с духовным жемчугом белого дракона, жемчуг сразу же вспыхнул ослепительным светом и окутал его фигуру. Когда белый свет окутал его, взгляд мученя расплылся, и вскоре после он понял, что пейзаж перед ним изменился. Это мучень посмотрел на белый мир, поглощенный своими собственными мыслями, посмотрел на белый мир, когда его поглотили его собственные мысли. Это должно быть мир в духовной жемчужине белого дракона. Тогда, когда она была запечатана, он попытался попробовать, но был отвергнут жемчужиной. Теперь, когда печать была сломана, он мог наконец войти в нее. Он озирался и немного колебался. Затем он полетел в безбрежный белый мир. Когда он вышел, белый туман начал рассеиваться. Когда мучень двинулся, окружающий пейзаж изменился снова. Белый туман быстро исчез, и появился новый ландшафт. Это был обширный мир. Мучень стоял на горизонте, глядя на мир, Когда он был немного в недоумении, цвет алой крови появился на далеком горизонте. На том месте, где проходила волна приливных волн алой крови, пожиралось бесчисленное множество форм жизни. Даже различные энергии между небом и землей были погашены обильным ало-красным цветом. Впереди приливной волны цвета алой крови, казалось, были бесчисленные личности, взлетающие в небо, старающиеся изо всех сил ее остановить. Тем не менее, их силы были крошечными перед приливной волной алой крови. Бесчисленные безнадежные крики пронеслись по всему миру, ибо для них настал судный день. Это было разрушительным бедствием. Цвет алой крови медленно распространился по всему миру, пожирая множество видов живых организмов. Энергии между небом и землей также не были исключением, и посему стали грязны. Мир, заполненный формами жизни, в данный момент был полностью уничтожен. Мучень был пропитан холодным потом, наблюдая за сценой перед ним. Его сердце было наполнено страхом. Что эта приливная волна цвета алой крови делает в этом мире? На самом деле это так ужасно. Мучень наблюдал за сценой, когда собрался свет крови. Появилась иллюзорная фигура, наполненная алыми чешуйками. Он был похож на демонического бога, который выглядел самым зловещим в этом мире, и сейчас он посмотрел на мученя. Когда взгляд был направлен в его направлении, сердце мученя дрогнуло. Пейзаж перед ним изменился. Это словно мир, что вот-вот будет разрушен. В пределах возвышающихся горных трещин были бесчисленные фигуры, что бежали, спасая жизни. Мучень посмотрел на эти фигуры, и среди них была беловолосая фигура, которую он видел раньше. Этот повелитель белого дракона. Сердце мученя яростно вздрогнуло, когда он пробормотал. Зрелище перед ним снова изменилось, как будто прошло много месяцев и лет. Когда мучень отошел от шока, пейзаж перед ним снова вернулся к белому туманному миру. Лоб мученя был заполнен потом, поскольку его сердце было все еще потрясено. Увиденное сильно шокировало его. Что же это за алая кровь, и что за формы жизни? Могло случиться так, что среди всех те, кто убежал, был повелитель белого дракона. Правильно, я убежал оттуда. Внезапно раздался слабый голос. Мучень был поражен, и немедленно поднял голову. В белом туманном мире белый туман начал собираться и прозвучал глубокий рев дракона. Когда белый туман собрался вместе, он превратился в огромного белого дракона, взлетевшего к горизонтам. Белый дракон рос, и мучень сел перед ним. В голове белого дракона мерцал свет, и появилась личность. У той личности были белоснежные волосы, но его кожа была юной. Его пара белых зрачков была исключительно странной. Он сидел на белом драконе и смотрел на мученя. «Ха-ха, похоже, ты сломал печать в духовной жемчужине белого дракона». Затем эта фигура с белыми зрачками улыбнулась. Его нежный голос раздался в этом белом туманном мире. «Повелитель белого дракона». Когда мучень увидел эту фигуру, его сердце вздрогнуло. В пространстве духовного места он видел эту личность прежде. Однако фигура, которую он видел, была крайне расплывчатой, а прямо сейчас последняя была предельно ясной. Именно из-за ясности мучень мог смутно ощущать страшное давление повелителя. Даже если он умер, его давление повелителя все еще существовало. Мучень проявляет уважение по отношению к старшему. Мне посчастливилось получить духовную жемчужину белого дракона. Сломать печать было грубым и порывистым действием с моей стороны. Прошу прощения за то, что потревожил. Мучень сложил чашечкой руки и осторожно сказал: «Хотя повелитель белого дракона умер, существование его уровня могло вызвать огромную опасность для него, поэтому ему было лучше быть более скромным». Повелитель белого дракона посмотрел на Мученя и, вскоре после, он рассмеявшись махнул рукой: «Твоей судьбой было получить духовный жемчуг белого дракона, который я оставил». Мучень кивнул и некоторое время колебался, но не мог не спросить, что это было, что я видел раньше. Зрелище, которое он видел ранее, мир с миллиардами уничтожаемых форм жизни, было слишком пугающим. Лишь то, что я испытал. Повелитель белого дракона слабо улыбнулся и продолжил: «Мир Великой Тысячи Безграниченной был местом, где пересекалось множество других миров. Он был чрезвычайно дик и жесток, это не что-то, что ты можешь понять». Мучень был безмолвен. Хотя раньше он не испытывал страшной ситуации, он чувствовал, как это ужасно. «Что это за приливная волна цвета алой крови?» — Мучень спросил. «Та форма жизни заставила его чувствовать страх. Это один из иных врагов. Мы называем это племя крови. То, что ты только что видел, это мир, который они уничтожили, и это был мой родной город. Ха-ха, я был кем-то, кто пришел из низшего мира». Повелитель белого дракона улыбнулся, однако его улыбка была поразительной и жалобной. «Что за иные враги?» — Мучень пробормотал. Повелитель белого дракона легко опустил голову. «Я мало что знаю о них. Они рождаются в мире Великой Тысячи и находятся внутри. Если повезет, ты за всю жизнь так и не встретишь их. Но для низших миров они чрезвычайно страшны. Как только они находят низший мир и разъедают его, результатом является уничтожение всех форм жизни, как и то, что ты видел раньше. Хотя для тебя это звучит нереально, слышал ли ты об этом существовании, которого зовут боевой предок?» Повелитель белого дракона посмотрел на Мученя. «Боевой предок, Линдун?» Мучень был поражен. Повелитель белого дракона кивнул. «Боевой предок тоже пришел из низшего мира. Кроме того, его мир перенес атаку иных врагов. Но боевой предок был, в конце концов, куда сильнее, чем ты и я. Мало того, что он изгнал злодеев, ему также удалось казнить императорскую ветвь племени врагов. Хотя это была лишь ветвь, власть, которой они обладали, была чем-то, чему не могли противостоять низшие миры. Чтобы достичь этого, как кто-то из низшего мира, боевой предок действительно был достойны чужого восхищения. Он был намного сильнее нас». Мучень был ошеломлен. По сравнению с низшими мирами, мир Великой Тысячи имел больше преимуществ. Уровень экспертов здесь был намного сильнее, чем в низших мирах. А раз боевой предок смог достичь чего-то настолько великого, обладая лишь ресурсами низшего мира, значит, он был действительно непрост. Неудивительно, что он мог установить такое могущественное существование, как боевое царство в мире Великой Тысячи. «Ха-ха, я долго не говорил, и я действительно слишком много сказал за такое короткое время». Повелитель белого дракона улыбнулся, постепенно приходя в себя. Он был, в конце концов, лишь остатком души. Затем он махнул рукой, посмотрев на Мученя: «Это судьба, с которой мы столкнулись. Так как ты в состоянии получить этот духовный жемчуг белого дракона и также смог сломать печать, позволь мне помочь тебе». Как только он договорил, его рукава встрепенулись, и бесконечное количество белого тумана начало увеличиваться. Белый туман содержал чистую и безграничную духовную энергию. Повелитель белого дракона улыбнулся, указав на воздух. В этом мире начали создаваться волны ветра, что передвигали облака, и безграничная чистая духовная энергия лилась к Мученю. «Только от тебя зависит, сколько оставшейся энергии ты сможешь поглотить». Глава 277. Стадия квази-небесной трансформации. Бум. Сильная духовная энергия внезапно вырвалась из жемчужины. У Мученя от напряжения затрещала голова. Все дело в жемчужине. У нее было слишком много духовной энергии. «Я не смогу поглотить ее всю». Эта мысль проскочила в его голове как молния, и он незамедлительно отпрыгнул на молниеносную платформу. Отступив, он опять создал грозовые облака, но уже не такие сильные, как в прошлый раз. Но даже если она была слабее, чем в прошлый раз, это не значит, что она была не очень сильной. Ее энергия была эквивалентна седьмому уровню. Даже эксперту небесной трансформации пришлось бы не сладко, нарвесен на такой сгусток энергии. Высокие черные облака собрались над Мученем, в тут же упал молниеносный дождь, ударив Мученя и оставляя красные следы на его теле. В то же время энергия молнии также затекла в поры по всему его телу, бесконечным потоком вливаясь в него. Когда энергия молнии влилась в тело Мученя, Это мгновенно вызвало конфликт с безграничной энергией от духовной жемчужины белого дракона. Когда две силы столкнулись, произошел коллапс. Похоже, что энергия молнии усилила энергию, передаваемую жемчужиной. Впредь, когда она сталкивалась с огромной духовной энергией от духовной жемчужины, духовная энергия начинала медленно сокращаться. По мере того, как духовная энергия жемчужины уменьшалась, свет становился все более глубоким и концентрированным. После очистки от молниеносной энергии Мучень медленно выдохнул. Вскоре после этого он распространил искусство Великой Пагоды, чтобы проверить усовершенствованную духовную энергию и постепенно впитать ее. Наконец, она влилась в его ауру и была поглощена маленьким духом, который сидел внутри. Эта скорость культивирования была намного быстрее по сравнению с его обычной скоростью. Однако это было не самое главное. Главное то, что энергия жемчужины, поглощенная его телом, была чистая и поддавалась контролю. В его море ауры маленький дух вибрировал со светом вокруг себя, пожирая духовную энергию, которая бесконечно вливалась в его ауру. Пожирая ее, он начал медленно расти, и пульсация духовной энергии, испускаемая им, также усилилась. Свет, который исходил от духовной жемчужины белого дракона, также усилился. После этого он обхватил тело Мучня. Черные грозовые облака, которые были выше Мучня, постоянно двигались, когда падал слабый дождь. Вся эта молниеносная энергия, испускаемая облаками, бесконечно изливалась на тело Мучня, улучшая духовную энергию от духовной жемчужины белого дракона. Мучень плотно закрыл глаза. Его сознание было сосредоточено, поскольку он продолжал распространять искусство Великой Пагоды, чтобы стать сильнее. Иного способа поглотить силу жемчужины нет. Однако он также проявил некоторую осторожность. Хотя скорость увеличения силы возрастала быстро, у нее был предел. Если бы он слишком быстро увеличивал ее, это привело бы к тому, что его духовная энергия стала бы нестабильной, что приведет к провалу и повлечет проблемы в будущем. Но сейчас все еще контролировалось Мучнем. Его совершенствование было на правильном пути. Под этим типом культивирования время шло довольно быстро, и в мгновение ока прошло уже 5 дней. Пространство на 7-м уровне было значительно большим. Количество людей, которые могли войти на этот уровень, было немногочисленным. Добавив тот факт, что Мучень выбрал отдаленный район, в течение этих 5 дней никто не нарушал его покой. И за эти 5 дней пульсация духовной энергии, которую испускало тело Мученя, стала достаточно сильной. Всплеск, всплеск, лил громовой дождь, снова уничтожив несколько гор. Тощий человек сидел на платформе молнии, позволяя грозовому дождю падать на его тело. За эти 5 дней его одежда была уничтожена до пыли молниеносным дождем. От его кожи исходил слабый серебристый блеск, из-за того, что молниеносная энергия постоянно контактировала с его телом. Между обеими ладонями медленно вращалась духовная жемчужина белого дракона, когда как чрезвычайно чистая духовная энергия вливалась в его тело бесконечным потоком. Однако Мучень не принял безграничную энергию. Его глаза внезапно открылись. Когда его глаза были открыты, в его черных зрачках мелькнула молния. Молния отозвалась грохотом в небесах. Значительно мощная пульсация духовной энергии испускалась от тела Мученя, уничтожая камни, находящиеся рядом с платформой. Под сильной духовной энергией, непрерывный молниеносный дождь остановился пред телом Мученя, поддерживая расстояние примерно в 5 футов, прежде чем пройти сквозь него и упасть. Мучень выдохнул протяжный сгусток белого тумана, который был наполнен молнией. Его взгляд постепенно стал спокойным. Вскоре после этого он, прислушавшись к себе, увидел изменения в своей ауре. Его нынешний дух уже увеличился, так как блеск духовной энергии постоянно колебался вокруг него. В его духе была исключительно сильная мощь духовной энергии. По сравнению с прошлым, колебания были в несколько раз мощнее, намного превосходя его пиковую форму. Тем не менее, до этапа небесной трансформации он все еще не добрался. Стадия квази-небесной трансформации. Мучень удовлетворенно улыбнулся. На этот раз его сила, несомненно, взлетела со стадии небесного слияния до стадии квази-небесной трансформации. Стадия квази-небесной трансформации. Мучень сжал оба кулака, и черная духовная энергия, которая пылала черным пламенем, вздымалась волнами, вытекая из его тела. Глядя издалека, все это выглядело как огромный черный дым, который взмыл в горизонт. Даже грозовые дожди не смогли поколебать его. Его нынешнее состояние было слишком мощным, по сравнению с предыдущим. Мучень опустил взгляд к духовной жемчужине белого дракона в руке. Последняя уже стала намного тусклее, поскольку белый туман, который колебался внутри нее, также не был таким ярким. Однако духовная энергия еще не исчерпана. Если продолжить поглощать ее подобным образом, эта духовная энергия окажет огромное влияние на его пути совершенствования. Поскольку Мучень знал, что временная выгода может затруднить продвижение в будущем, он схватил духовную жемчужину белого дракона и намеренно снова вошел в туманный мир, где был повелитель белого дракона, сидящий на туманном белом драконе. Фигура последнего также сильно потускнела, как неожиданно. При виде Мученя повелитель белого дракона слегка улыбнулся, сказав то, что большинство людей не понимает. Мучень был в недоумении. Повелитель белого дракона определенно говорил не о его успехе в культивировании, что повысилось с середины стадии небесного слияния на до стадии квазинебесной трансформации. Даже болван с этой возможностью мог бы легко повысить свою силу до этапа небесной трансформации. Его нынешнее продвижение уже считалось довольно впечатляющим. Хотя духовная энергия, оставленная мной, была без каких-либо злых намерений, я лично ее культивировал. Когда она выливается в тело человека, ее можно легко впитать, но по сравнению с духовной энергией, которую владелец культивировал лично, все еще есть разница. Повелитель белого дракона слегка улыбнулся. Хотя эта небольшая разница была незаметной сейчас, возможно, это может стать препятствием для будущего роста. Для кого-то действительно трудно противостоять искушению силы. Улыбка на повелителя белого дракона стала немного мягче. Действия Мученя, действительно, сильно впечатлили его. Мучень был немного смущен, что его хвалили, и взъерошил волосы. «Вы меня перехваливаете. В этом мире надежнее набирать силу самостоятельно. Я уже доволен текущим результатом. Больше, я думаю, не смогу выдержать». За все эти годы культивирование Мученя неуклонно росло, а его основа была исключительно устойчивой. Хотя сила, оставленная повелителем белого дракона, была соблазнительной, не стоит выдавать ее за свою силу. Хотя повелитель белого дракона был сильным, Мучень считал, что настанет день, когда он сможет достичь этого состояния, или даже превзойти его. Повелитель белого дракона слегка кивнул головой. Вскоре после этого он похлопал белого дракона, который обвился вокруг него. «Мое наследие долго не продержится. Оставшаяся сила в духовной жемчужине белого дракона может быть предоставлена тебе для будущего использования. Кроме того, если ты столкнешься с сильным врагом, то можешь разжечь духовную жемчужину белого дракона. Я верю, что даже экспертам стадии небесного завершения придется бежать. Большое спасибо, предок», — искренне поблагодарил Мучень. Повелитель белого дракона слегка улыбнулся. «Я просто нахожу тебя необычным. Мое наследие поддерживалось духовной энергией в духовном жемчуге белого дракона, и поэтому я мог существовать. Если бы ты поглотил всю духовную энергию, то не услышал бы то, что я тебе сказал сейчас, и не получил бы оставленное мной наследие». Мучень был поражен, что он оставил. Повелитель белого дракона улыбнулся, и рукой слегка похлопал по белому дракону, который стоял подле него. Белый дракон быстро сжался и превратился в свиток, который был сделан из драконьих чешуек. На свитке было древнее письмо. Мучень направил свой взгляд на древний свиток с драконом. «Искусство полета драконов». Глава 278. «Искусство полета драконов». Мучень посмотрел на ветхий свиток, оформленный в стиле дракона, и облизнул губы в предвкушении. Он вообще не имел представления, что это за искусство, но если оно было оставлено драконьим богом, то это явно было нечто выдающееся. «Это искусство полета драконов сначала было неполной страницей, которую я получил тогда просто по глупой удаче. Некоторое время спустя я завершил его. Однако, несмотря на то, что этот свиток искусства полета драконов был неполным, он был чрезвычайно необычным». Повелитель белого дракона слегка улыбнулся, нежно поглаживая свиток с драконом, и передал его Мученю. «Поскольку это было неполное духовное искусство, я не дал ему рейтинга. Но в то время, когда я был окружен тремя повелителями, я полагался на это искусство полета драконов, чтобы незаметно отступить в случае чего». Сердце Мучень слегка вздрогнуло, когда в его глазах промелькнуло нескрываемое потрясение. Какая причина была, что три повелителя сражались вместе? У него не было четкой концепции, но это было определенно трудно постижимо. Однако, видя, что повелитель белого дракона может отступить невредимым, он бы мог сказать, насколько мощным было искусство полета драконов. Точнее говоря, это драконье сокровище должно быть духовным искусством движения божественного уровня. Хотя она не даст тебе мощных наступательных возможностей, но может спасти жизнь в экстренных ситуациях. Мучень слегка кивнул, пока его глаза были наполнены радостью. Таких техник, направленных на отступление, у него не было. Хотя могущество умения, 4 священных писания созвездия богов было непредсказуемым, он все еще не полностью понимал его и испытывал недостаток в духовном искусстве движения. Это было заметно еще при битве со старейшиной. Искусство движения такого высокого уровня не шло ни в какое сравнение с его техниками, сконцентрированными на движении в бою. Но сейчас это мощное духовное искусство движения божественного уровня, искусство полета драконов подошло как раз вовремя, чтобы устранить слабость мученя. Когда повелитель белого дракона увидел, что мучень получил свиток, он встал и продолжил. Этот свиток довольно трудно разобрать. Мое сознание скоро рассеется, но прежде, чем я исчезну, позволь мне помочь тебе. Посмотри на мои шаги, я покажу тебе глубокие познания искусства полета драконов. Повелитель белого дракона принял низкую стойку, и его фигура словно телепортировалась. Он сделал шаг, его шаги были странными, словно он шел по звездам, что было уму непостижимо. Раздался рев дракона, и его шаги выглядели так, словно он шел по бесформенным звуковым волнам. Мучень пристально посмотрел на странные движения повелителя белого дракона. Вначале он едва мог уследить за ним. Шаги повелителя белого дракона были размыты из-за высокой скорости. Он не понимал, когда фигура повелителя белого дракона уже исчезла. Нечеткая фигура выглядела так, как будто она превратилась в огромного дракона, который только что взлетел. Когда он качался, пространство выглядело размытым. С такой скоростью он как будто мог преодолеть 1000 миль в одно мгновение. Рев. В этом пространстве раздался затянувшийся рев дракона. Когда замерцал белый свет, фигура белого дракона появилась еще раз. Его фигура прямо сейчас угасала, и он опустил голову, глядя на мученя. Черные зрачки последнего были сконцентрированы, и в них вспыхнул свет, когда промелькнуло появление яркого изображения дракона. Глаза мученя ослепли от яркого света дракона, примерно около получаса, прежде чем все это прекратилось. Его черные зрачки снова сосредоточились. «Большое спасибо, мастер», — сказал мучень, поклонившись, глядя на фигуру перед собой, а сама эта фигура стала туманной, как будто повелитель белого дракона собирался исчезнуть. Это духовное искусство божественного уровня было чрезвычайно сложным для изучения. Если бы не демонстрация, то неважно, насколько он был талантлив, ему бы потребовалось уйма времени, дабы понять принцип. Но, теперь, повелитель белого дракона дал ему преимущество, и обучение пойдет куда легче. Трудно было найти то, что мне понравится. Отныне, дав это тебе, я исполнил свое предназначение. Повелитель белого дракона слегка улыбнулся. Первоначально он был просто остатком, который заимствовал оставшуюся духовную энергию в духовной жемчужине белого дракона. Он не был настоящим. Этот юноша никогда не забудет огромную услугу предка. Если есть что-то, что вам нужно, чтобы этот юноша сделал, пожалуйста, дайте мне знать, серьезно сказал мучень. Он был благодарным человеком. Сегодня он получил помощь повелителя белого дракона, поэтому, естественно, он должен был помнить эту благодарность. Услышав слова мученя, повелитель белого дракона был слегка поражен. Впоследствии его взгляд стал пустым, и он пробормотал: «Если у меня есть какое-то желание, то только вернуться на родину». Его пустой взгляд неожиданно собрался. В конце концов, он смотрел на мученя с необычной серьезностью или даже сожалением. Он долго молчал и медленно заговорил: «Ты действительно хочешь мне помочь? Пока я могу это сделать, я определенно пойду на все, чтобы помочь вам», он сказал без особых колебаний. «Ха-ха-ха, хорошо». Повелитель белого дракона рассмеялся и своими яркими глазами взглянул мученя. «Я никогда не думал, что даже после того, как умру, смогу встретить такого юношу, как ты. Твое имя Мучень, верно?» «Да». «Хорошо, Мучень, у меня есть желание, и это тоже возможность показать себя. Но ты должен понять, что это будет зависеть от твоих дальнейших поступков». Повелитель белого дракона рассмеялся, сделав жест рукой. Белые драконьи руны, сформированные на его ладони, полетели в тело мученя так же быстро, как молния. Хотя мучень был слегка поражен, он не впал в панику и нисколько не сомневался в повелителе белого дракона. «Мое желание в том, что в один прекрасный день, я надеюсь, ты сможешь отправиться в низший мир, откуда я пришел, и изгнать всех этих иных врагов, которые оккупировали мою родину». Повелитель Белого Дракона пристально посмотрел на Мученя. «Если ты в состоянии это сделать, я определенно хорошо вознагражу тебя. Поверь, эта возможность позволит тебе стать истинным верховным экспертом». Мучень был ошарашен. Повелитель Белого Дракона просил его изгнать племя крови. «Но они могут легко убить миллионы форм жизни. Даже если ему удастся стать повелителем, ему все равно не удастся добиться этого, верно? Если он не станет экспертом, как пламенный император или боевой предок, которые стали влиятельными правителями своей собственной территории, то как ему прорваться в низший мир? Что, нет уверенности?» — сказал повелитель Белого Дракона, глядя на Мученя. Выражение Мученя было серьезным, он замолчал на мгновение, прежде чем кивнуть головой. «Я благодарен за милость старшего, и я должен отплатить вам. Хотя это невозможно для нынешнего меня, я гарантирую, что в один прекрасный день, когда у меня будет такая сила, я обязательно отправлюсь в низший мир и изгоню этих тварей». «Хорошо». Спокойные глаза повелителя Белого Дракона сверкнули с большим волнением. Он не знал, могут ли его действия позволить семени превратиться в возвышающееся дерево. Но, несмотря ни на что, надежда умирает последней. «Белые руны дракона, которые я оставил в твоем теле, позволят тебе узнать местоположение низшего мира, когда твоя сила достигнет определенного уровня. После того, как ты выполнишь свое обещание, они также сообщат тебе, где награда». Взгляд повелителя Белого Дракона постепенно снова стал спокойным, и, посмотрев на Мученя, он слегка сказал: «Однако, если ты не сможешь этого сделать, тебе не нужно заставлять себя. Я хорошо знаю, насколько пугающая эта миссия. Я запомню это». Мучень тяжело кивнул головой. «Если придет день, когда он будет обладать силой, чтобы выполнить это, то он определенно посетил бы родной город в мире повелителя Белого Дракона, и в этом мире он бы изгнал всех этих диких и разрушительных чужеземцев-воинов, позволил бы этому миру снова наполниться жизнью». Повелитель Белого Дракона рассмеялся, закрывая глаза, и пробормотал: «Я действительно надеялся, что смогу увидеть этот день». Его фигура постепенно притупилась и полностью исчезла. Мучень поклонился в направлении, где рассеивалась фигура повелителя Белого Дракона. Вскоре после этого, он вышел из Белого Мира. На вершине горы, плотно закрытые глаза Мученя открылись, и он взглянул на духовную жемчужину Белого Дракона, которая была в его руке, которая потускнела намного больше с точки зрения блеска, поскольку он говорил со старшим драконом: «Будьте уверены, если однажды у меня будет эта сила, я обязательно верну мир на ваш низший мир». Духовная жемчужина Белого Дракона, казалось, была в состоянии услышать то, что он только что сказал, слегка засветившись. Мучень аккуратно протер духовную жемчужину Белого Дракона, прежде чем сохранить ее. Он встал и слегка вытянул свое тело. Кости всего его тела дрожали от сверкающего сияния, и потрескивание его костей звучало так, будто кто-то запустил фейерверк. Наряду со звуком, Мучень чувствовал, что сила в его теле постепенно растет. Какая мощная энергия! Мучень крепко сжал кулак, почувствовав прилив силы в своем теле. Он не мог не улыбаться. Его нынешнее состояние было куда сильнее, чем то, которое было полмесяца назад. Без использования каких-либо специальных средств в текущем состоянии он мог бы подавить эксперта начальной фазы стадии небесной трансформации или даже средней фазы, с которой он мог бы также бороться. Если бы он использовал свои разнообразные методы, он мог бы даже вызвать огромную угрозу для экспертов средней фазы стадии небесной трансформации, которые могли бы вызвать у него некоторые проблемы до повышения силы. Интересно, если я сейчас буду сражаться с Ли Сюаньтуном, каков будет результат? Мучень пробормотал себе, и в его зрачках собрался боевой дух. В то время, когда он сражался с Ли Сюаньтуном, он использовал различные средства, чтобы принять три удара. Но если они снова будут сражаться, Мучень был уверен, что Ли Сюаньтун больше не будет таким мягким. Его результат в обители молнии значительно превзошел его ожидания. Эй, скорость формирования божественных бусин слишком медленна на седьмом уровне обители молнии. Нужно идти дальше, есть еще три уровня, я должна создать оставшиеся бусины. Голос птицы внезапно раздался в сердце Мученя. «Сколько всего бусин ты создала за последние дни?» — спросил Мучень. Когда он культивировал, птица не сидела без дела. Только 2000, сказала птица девяти подземелий с недовольством. 2000 бусин были эквивалентны 400 000 очков духовной ценности. Эта скорость была очень быстрой. Однако, до 2 500 000 еще довольно далеко. Тогда пойдем к последним трем уровням. Мучень посмотрел на глубину седьмого уровня. По мере того, как его сила повышалась, седьмой уровень обители молнии больше не мог препятствовать ему. Поэтому он хотел попытаться отправиться на последние три уровня обители молнии и посмотреть, как тяжело было пробиться. Мучень улыбнулся, и его дух воспрял. Вскоре после этого он сделал шаг вперед. Его шаги стали увереннее и отзывались ревом дракона. Его фигура будто двигалась с парящим драконом, и он мгновенно появился на расстоянии нескольких тысяч футов. По сравнению с прошлым его скорость увеличилась более чем в разы. Хотя мученю еще не удалось полностью освоить искусство драконов, первоначальный доступ к искусству уже значительно превзошел его прошлую скорость. С рыком дракона, фигура мученя исчезла вдали. Глава 279, восьмой уровень. На обширном седьмом уровне обители молнии раздался резкий глубокий драконий рев, когда световое изображение пронеслось по горизонту с поразительной скоростью. Изображение было похоже на парящего дракона, и когда он двигался, даже горизонт был пронзен. В мгновение ока он достиг края горизонта с поразительной скоростью. Вдоль пути дракона заметили люди. Однако, прежде чем они смогли отойти от шока, это изображение уже появилось на краю горизонта. Скорость этого светового изображения ошеломила их. Тем изображением был, естественно, мучень. В то же время его сердце было наполнено радостью, поскольку скорость драконьего искусства значительно превзошла его ожидания. По сравнению с его прошлой скоростью, сейчас он был в несколько раз быстрее. В будущем, с этим искусством движения, он мог убежать, даже если бы не смог одолеть противника. Разумеется, с этим искусством он был в безопасности. Свист. Всего за 10 минут эта скорость позволила ему пройти через седьмой уровень, и он достиг глубины седьмого уровня. Там был экран, блокирующий доступ к восьмому уровню. Световой образ постепенно рассеивался, и появился мучень. Он пристально посмотрел на него взглядом. В его глазах это был не светящийся свет, а огромная река молнии с обильной молниевой водой, льющейся вниз. Это было похоже на водный экран, который блокировал путь к восьмому уровню. Это экран, блокирующий восьмой уровень. Мучень посмотрел на бесконечно падающую молниеносную воду, пока бормотал. Он насмотрелся и ощутил колебания духовной энергии вокруг себя. Волны духовной энергии были мощными, но они были явно духовными энергиями от горько культивировавших студентов. Однако, когда Мучень ощутил их, те люди также заметили его. Однако, когда Мучень чувствовал их, эти люди также заметили его. Однако они не проявили себя, но наблюдали из темноты. Все ученики, которые могли достичь этого места, были могущественными существованиями в Северной Небесной Духовной Академии. Каждый из них был непрост. Мучень был не слишком обеспокоен ими, посмотрев на водяной молниеносный экран. Его брови немного сжались. Энергия молнии, содержавшаяся в экране молнии, была слишком сильна. Даже эксперт начальной фазы стадии небесной трансформации был бы не в себе, столкнувшись с ним. По внешнему виду, ему было бы непросто пробиться сквозь него. Мучень посмотрел на падающую реку молнии и погрузился в свои мысли. Спустя долгое время его глаза внезапно сузились, когда он понял, что, хотя падающая речная вода была плотна, между ее слоями все еще есть промежутки. Если он сможет пройти через эти небольшие промежутки, есть большая вероятность, что он сможет пройти через экран реки молнии. Для этого потребовалось очень большое количество скорости. Если бы это был предыдущий мучень, то он мог бы, вероятно, только смотреть на него и чувствовать себя беспомощным. Тем не менее, сейчас он обладал искусством драконов, из-за чего мог попробовать. Мучень не сильно колебался, двигаясь, делая непрерывные шаги к экрану, со световым изображением, следующим за ним. Световой образ был похож на парящего дракона. Свист. Его фигура ворвалась в падающий громадный водяной экран под множеством изумленных взглядов из темноты. Мучень сконцентрировался и шагнул вперед, распространив искусство полета драконов и взлетел. Свист. Фигура мученя ворвалась в реку молнии. Однако его тело стало тяжелым и жестким. Хотя его скорость не была медленной, ему будет нелегко пройти через небольшой промежуток. То, что его ждало, это река молнии, падающая на его тело, когда сильная и тяжелая энергия заставила его отступить. Он почувствовал легкую сладость в горле. Что за грозный экран реки молнии? Мучень подавил свежую кровь, и его взгляд стал серьезным. Если он попытался пройти через экран реки молнии, прежде чем совершит свой прорыв, то только пострадает. Те скрытые пристальные взгляды, наблюдавшие за ним внутри, покачали головами. Похоже, что еще один не смог туда пройти, ибо, по внешнему виду, казалось, что его усилия были бесполезны. Было только два человека, которым удалось войти в восьмой уровень обители молнии во всей Северной Небесной Духовной Академии, Шэнь Цаншэн и Ли Сюань Тун. Кроме тех двух, остальные могли добраться только до седьмого уровня. Хотя они постоянно пробовали, никому не удалось преуспеть. Они были удивлены скоростью Мученя, но несмотря на это, он все еще не мог пройти через экран реки молнии. Мучень не знал об их мыслях. Своими глазами он пристально смотрел на бесконечно падающий громадный речной экран. Вскоре после он глубоко вдохнул, и его пристальный взгляд постепенно стал спокойным. Духовная энергия вокруг него также стала спокойной. Его состояние казалось исключительно твердым. Все другие беспорядки больше не влияли на него. Только бесконечно падающий громадный речной экран все еще двигался. Световой экран снова появился в его черных зрачках, как будто это был образ стремительного дракона. Странные движения, которые проявил повелитель белого дракона, снова и снова появлялись в глазах Мученя. Мучень стоял перед экраном реки молнии в течение целого получаса. Все полчаса его тело не двигалось, и, увидев его поведение, взгляды, которые были скрыты в темноте, также были сбиты с толку. Этот парень еще не собирается сдаваться. Под их сомнительными взглядами, Мучень закрыл глаза. Вскоре после этого он начал идти, и светлый образ вокруг него превратился в изображение парящего дракона, который тут же взревел. Рев. В тот момент, когда раздался рев дракона, Мучень ощутил, как будто он ступал на звуковые волны. Его фигура превратилась в остаточное изображение, и он вспыхнул. Шху-у-у. Фигура внезапно мелькнула по экрану речки молнии. Однако на этот раз Мученя не отбросило, поскольку иллюзорная фигура были только послеобразом. Он вошел. В радиусе сотни миль некоторые люди, находившиеся на платформах молний, внезапно встали с изумленными взглядами. Все внимание было собрано на экране молниеносной воды, где постепенно рассеивались остаточные изображения. Однако настоящего человека не было. Смутно, как будто они увидели свет, вместе с ревом дракона, что прошел сквозь реку. Ему действительно удалось пройти через это. Кто он? Кто-то был очень шокирован, а след столь долгого времени наконец появился третий человек, которому удалось войти в восьмой уровень обители молний. И когда Мучень прошел через реку молний, он также привлек беспорядки за пределами обители молний Северной Небесной Духовной Академии. На огромной платформе внезапно замерцал свет на ранжировании обители молний. Бесчисленные студенты были привлечены всем этим, направив на него свои пристальные взгляды. Прошло много времени, с тех пор как что-то менялось в ранжировании обители молний. Обычно, такая ситуация возникает только если происходят серьезные изменения в обители молний. Все направили свои взгляды, и увидели, как перемещается свет. Серебристый свет взлетел с поразительной скоростью, мгновенно превзойдя Су Сюань, Хея и остальных, прежде чем остановиться на третьей позиции. Мучень, обитель молний восьмой уровень. Чта. Удивление, словно приливная волна понеслась вдаль, немедленно вызвав огромные беспорядки. Были ошеломлены бесчисленные люди. Это был на самом деле Мучень, тот новичок. Мучень, как он так влиятелен? Даже Хея и остальные не смогли добраться до восьмого уровня обители молний, как ему удалось сделать это. Я понятия не имею, но в ранжировании обители молний нет места лжи. Тому Мученю, должно быть, удалось добраться до восьмого уровня. Это слишком страшно, как ему удалось это сделать. Вне обители молний были огромные беспорядки, поскольку все обменяли взгляды друг с другом. Они видели недоверие в глазах друг друга. Хотя прямо сейчас Мученя можно было считать знаменитой личностью в Северной Небесной Духовной Академии, несмотря ни на что, это ничего не значило. Хотя он сражался с Ли Сюань Туном, это был лишь договор трех шагов. И ранее, в главном штабе Врат Демона, ему удалось создать духовные барьеры заранее. Кроме того, Хея явно сдержался и не хотел показывать истинную силу только из-за Мученя. Поэтому, хотя были некоторые инциденты, которые могли увеличить известность Мученя, она не позволила ему действительно превзойти Хея и остальных. Но прямо сейчас беспорядки на ранжировании обители молнии позволили им наконец все понять. Возможно, это ранжирование не было столь же прямым, как небесное ранжирование, но войти в него нелегко. Отсюда все видели истинную силу, которую скрывали студенты. И Мучень смог войти на 8-й уровень обители молний. Это не означает, что он уже превзошел Хея и остальных, и дошел до Ли Сюаньтуна. Разве этот новичок не слишком грозный? Изменения на ранжировании обители молний скоро распространялись и привлекли много неверующих. Поскольку главный штаб врат демона все еще находился в процессе строительства, здания выглядели довольно просто. Хея сидел на первом месте, пока слушал своего подчиненного, сообщающего ему без какого-либо выражения. Мучень вошел в 8-й уровень обители молний, как это возможно? Чэньхо недоверчиво и удивленно вскрикнул. Выражение Хея не изменилось, но его зрачки немного сжались. Он долго держал чашку, прежде чем положить ее вниз, и сказал с равнодушием: «Хотя нелегко войти в 8-й уровень обители молний, если он использовал некоторые методы, все же туда можно прокрасться. Нечего удивляться, верно?» Чэньхо кивнул. Просто босс этого не хочет. Иначе, не было бы настолько трудно войти в 8-й уровень. Хия слегка улыбнулся, поскольку его пристальный взгляд постепенно становился холодным. Будьте уверены, пока пусть будет удовлетворен. Во время битвы охотников, как бы высоко он ни взлетел, я все еще подавлю его. На вершине горы в Северной Небесной Духовной Академии Ли Сюаньтун посмотрел на бумагу с новостями об обители молнии, и его глаза сузились. Вскоре после этого он щелкнул пальцами, превратив эту бумагу в пепел. Казалось, что Мучень стал куда сильнее. Однако, если бы он появился в обители молний, больше не было бы договора трех шагов. Тогда он надеялся, что Мучень не разочарует его. Глава 280. Лысый старик. Обитель молний 8-й уровень. За экраном молниеносной реки на горизонте появился образ вместе с ревом дракона. Свет рассеялся, и Мучень тяжело выдохнул. Его глаза были заполнены серьезным светом. Экран молниеносной реки был действительно мощным, и удар был слишком ужасающим. Однако, к счастью, у него было искусство драконов. Добавив тот факт, что, когда он был в Северной Духовной Академии, он получил некоторые учения от учителя Мо и прошел аналогичную подготовку. Хотя этот экран был несколько более внушающим страх, Мучень смог прорваться сквозь него, получив некоторый опыт. Интересно, как Шэнь Цаншэн и Ли Сюаньтун пробрались сюда через скорость или силу, пробормотал Мучень. Хотя метод Мученя был немного простым, скорость была также воплощением силы. Мучень покачал головой, а затем поднял голову и посмотрел на 8-й уровень обители молний, которая была предназначена для выдающихся учеников Северной Небесной Духовной Академии. Но вне ожиданий Мученя, ни тени, ни темных громовых групп. Напротив, небо было ясным. Все пространство было тихим и спокойным. Мучень был немного поражен, посмотрел на сцену перед ним. Ясно, что он никогда не ожидал, что 8-й уровень будет таким тихим. Почему нет грозовых облаков? Мучень нахмурился. Он также не чувствовал тиранической энергии молнии в этом пространстве. Что происходит? Лети влево на сотню миль, мрачный голос птицы девяти подземелий внезапно пронесся в его сердце. Чувства птицы девяти подземелий были намного сильнее, чем у Мученя, и левее он ощутил некоторую рябь. Мучень кивнул, двинувшись в направлении, на которое указала птица девяти подземелий. Несколько минут спустя его фигура медленно остановилась, когда он посмотрел на сцену перед собой и остолбенел. Это была огромная равнина, и на равнине текла огромная река. Эта река не была обычной рекой, ибо была рекой, сделанной из серебристой молнии. Кроме того, поток этой молниевой речки не соприкасался с землей, а текла на определенном расстоянии над землей. Медленно шевелясь, она текла вперед. Она выглядела как перемещающийся серебряный дракон. Мучень тут же сделал протяжный вдох. Он никогда не воображал в своих самых диких фантазиях, что 8-й уровень будет настолько страшным, что молниеносная энергия на самом деле сгустилась и превратилась в реку молнии. На 7-м уровне Мучень привлек более 10 грозовых туч, прежде чем была сформирована небольшая река молнии. Но эта река даже не могла сравниться с той, что он создал. И явно, это не было единственной рекой молнии на 8-м уровне. Это действительно достойно того, чтобы быть 8-м уровнем обители молний. Мучень вздохнул. Неудивительно, что требования были настолько жесткими, чтобы войти в 8-й уровень. Если бы ты не обладал достаточной силой, то было бы трудно получить здесь какие-либо результаты от культивирования. «Давай начнем создавать бусины божественной молнии», — в сердце сказал Мучень. «Понятно, что задача по созданию бусин божественной молнии была для птицы девяти подземелий. Иначе, с его силой, Бог знает, сколько времени ему потребуется для создания бусин божественной молнии, стоивших более чем 2000000 очков духовной ценности. Хорошо, оставь это мне». Птица девяти подземелий была вне себя от радости. Когда Мучень закончил говорить, черное пламя вылетело из его тела и превратилось в маленького воробья из черного пламени. Сю-ю-ю. Рот птицы девяти подземелий расширился, и из него тут же вырвалось черное пламя, что тут же понеслось вперед, создавая огромный торнадо. Пока ветер яростно бушевал, плавная река молнии начала шевелиться. Грохот. Когда спокойная река разбушевалась, энергия молнии, словно электрический ток, вошла в торнадо. Раздался сильный гром. Циркулируя, пламя быстро собрало энергию молнии, и, используя такой метод, птица начала создавать огромное количество бусин божественной молнии. Мучень посмотрел на захватывающее зрелище перед собой и цокнул. Он немедленно сел, скрестив ноги. Судя по всему, птица девяти подземелий потребуется некоторое время, да и к тому же, на восьмой уровень может войти не так много студентов. Поэтому он не волновался, что все это увидят другие. То, что он мог сделать дальше, так это ждать завершения действий птицы девяти подземелий. Однако некоторые вещи были не такими простыми, как думал Мучень. В то время как птица девяти подземелий создавала бусины божественной молнии в большом количестве, были некоторые движения в глубинах обители молний. В глубинах было темноватое пространство. Там в воздухе парила огромная черная река молний, из которой вниз текло огромное количество черной воды. Такое ощущение, что это был огромный дракон, что летал рядом с молнией. Это колебание, это пламя девяти подземелий. Почему кто-то от клана птицы девяти подземелий здесь? В темноте как будто бы прозвучал щебет птиц. Грохот. Мучень посмотрел на огромный шум молнии. Затем тут же потянулся. Птица девяти подземелий уже почти полчаса создавала бусины. Но, очевидно, количество бусинок, которые создала птица девяти подземелий, было все еще недостаточно. Похоже, потребуется несколько дней, чтобы получить достаточное количество бусин божественной молнии стоимость более чем 2000000 очков духовной ценности. Даже если эту задачу будет выполнять птица девяти подземелий, Мучень беспомощно покачал головой. После того он решил закрыть глаза и культивировать.